Оговорюсь, что всем нам известен знаменитый приказ Народного комиссара обороны Союза СССР номер 227 от 28 июля 1942 года. Приказ номер 270, приказ отчаяния, был издан почти на год раньше. Его автор — сам Сталин. Потеряв надежду на возможность стабилизировать линию фронта и не допустить разгрома, верховный главнокомандующий прибег в значительной мере в силу критических обстоятельств к своему испытанному методу жестких карательных мер. У него уже не оставалось других средств. Сегодня мало кто знает этот приказ, поэтому приведу его как образчик личного директивного творчества Сталина. В начале приказа следовали примеры того, как, оказавшись в окружении, командиры, политработники, красноармейцы проявляли силу духа и с честью выходили из самого сложного положения. Так поступил, например, командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузнецов. Именно он и его командиры и политработники организовали выход из окружения 108-й и 64-й стрелковых дивизий. Но вместе с тем, продолжал диктовать Сталин, командующий 28-й армией генерал-лейтенант Качалов проявил трусость и сдался в плен, а штаб и части вышли из окружения. Генерал-майор Понеделин, командующий 12-й армией, сдался в плен, как и командир 13-го стрелкового корпуса, генерал-майор Кириллов. Это позорные факты. Трусов и дезертиров надо уничтожать. Приказываю. Первое. Срывающих во время боя знаки различия и сдающихся в плен считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи нарушивших присягу и предавших родину. Расстреливать на месте таких дезертиров. Второе. Попавшим в окружение сражаться до последней возможности, пробиваться к своим, а тех, кто предпочтет сдаться в плен, уничтожать всеми средствами, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственных пособий и помощи. Третье. Активнее выдвигать смелых, мужественных людей. Приказ прочесть во всех ротах, эскадрильях, батареях. Сталин залпом, продиктовав приказ, остановился, не стал редактировать импульсивный текст, смысл которого укладывался в одну-две фразы. Расстреливать безжалостно дезертиров, бойцов, сдающихся в плен, а если они решатся на это, пусть знают, что их семьи будут вынуждены испить самую горькую чашу. Это приказ отчаяния и жестокости. Хотя Сталин продиктовал его от своего имени как верховного главнокомандующего, уже подписав приказ, он распорядился поставить также подписи Молотова, Буденного, Ворошилова, Тимошенко, Шапошникова, Жукова, несмотря на то, что не все из указанных лиц находились в это время в Ставке. Положение было таково, что Сталин был готов на любой самый отчаянный шаг. Кое-где его распоряжения подобного характера выполнялись весьма энергично. В конце августа 1941 года Сталину доложили о письме писателя Владимира Ставского, пробывшего 10 дней на фронте в районе Ельни. Приведу несколько выдержек из этого письма. «Дорогой товарищ Сталин, ряд наших частей действует замечательно, наносит сокрушающие удары фашистам. После того, как во главе 19-й дивизии встал отважный и энергичный майор товарищ Утвенко, полки дивизии, действуя на участке в 11 километров, разбили 88-й пехотный полк, отбили множество немецких контратак. Части, действующие под Ельней, проходят боевую учебу, накапливают боевой опыт, изучают тактику противника и бьют немцев. Но здесь, в 24-й армии, за последнее время получился перегиб. По данным командования и политотдела армии, расстреляно за дезертирство, за паникерство и другие преступления 480-600 человек. За это же время представлено к наградам 80 человек». Позавчера и сегодня командарм товарищ Ракутин и начпоарм, начальник политотдела армии, товарищ Абрамов, правильно разобрались в этом перегибе. В письме, где говорилось об этом страшном перегибе, расстреляно 480-600 человек, награждено 80, Сталин оставил короткую запись. «Товарищу Мехлису, Сталин».